Ложный образ. Третий час сижу в комнате отдыха в отделении. На часах 3:30 утра. Пью, не помню, какую по счету чашку кофе. Разглядываю висящие на стенах грамоты, стоящие на шкафах кубки за отличную стрельбу, за турнир по футболу, папки какие-то. В общем, разговорили они его. Макс вламывается в комнату, устало опускается на стул, делает глоток из моей чашки. Психологи, медицина катастроф и другие серьезные люди. Говорят, он еще быстро оправился после такого стресса. То он. В голове так мутно, что любая попытка оживить мыслительный процесс вызывает приступ тошноты. Психиатр. Зовут Александр Львович. Фамилию не помню. Этот урод у него лечился. Пришел с рассказом о том, что у него было озарение, и он понял, что на самом деле он не Игорь Малафеев, а Владимир Богданов, писатель и телеведущий. Вот здесь описание. Макс кидает на стол передо мной прозрачный файл. Это заключение текущего состояния. Истощение, психика. Потом посмотришь, я тебе сейчас вкратце расскажу. Расскажи. Короче говоря, 2 месяца он ходил, рассказывал врачу эти сказки. Потом расспросы странные начались про то, как можно идеально скопировать манеру поведения, психотип другого человека, как взаимодействовать с его кругом общения и все такое. Львович этот на свою беду начал с ним работать, типа убеждать его в том, что на самом деле никакой он не Богданов. Мне это знакомо. Все психиатры так начинают. Кошмар в том, что Малафееву настолько понравилось разваливать с доктором ложный образ Богданова, то в один прекрасный день он заманил Львовича нашего к себе домой под предлогом осмотреть мать, слегка поехавшую головой после смерти отца. Дальше наш знакомый вживался в твой образ уже с ежедневными консультациями прикованного к батарее доктора. Как он его не убил-то? Думаю, это должно было вот-вот произойти. Последнее, что они изучали, это вхождение в твою семью. Только тут у самого Львовича крыша стала нормально так ехать. Максимум еще 2 недель Малафеев с ним бы помучился, а потом бы непременно завалил. Мы закончили. В дверь просовывается голова профессора Валентиновича, у которого Макс пытался меня лечить. Профессор замечает меня. «О, приветствую вас. Как поживаете? Как самочувствие?» «Здравствуйте, доктор. Отпиваю кофе». «Спасибо, хорошо. Видите, как оно обернулось? А я после нашей с вами беседы почти поверил, что никакой я не Богданов. Вот до сих пор пытаюсь сообразить, кто я на самом деле. Может, водитель? Доктор, посмотрите на мои руки. Я могу быть водителем?» «Косите, значит?» Доктор укоризненно грозит мне пальцем. «Помните, кто хорошо косит, тот хорошо болеет». «Разве я такое забуду?» Развожу руками. «Такое забудете, уверяю вас». Доктор надевает шляпу. «Максим Валерьевич, я откланиваюсь. Меня господа полицейские отпустили». «Спасибо, Иван Валентинович». Макс встает, жмет доктору руку. «Спасибо огромное, вы нам дико помогли». «Всего наилучшего», — касается он 2 пальцами края шляпы. «А вы, господин Богданов, днями зайдите ко мне. С паникой вашей поработаем». «Непременно», — вздыхаю я. Мы с Максом полулежим, развалившись в креслах друг напротив друга. Говорят, Сталин спал каждый час по 10 минут. Макс прикрывает глаза. И так успевал восстанавливаться. «Его поэтому эффективным менеджером называют?» — хмыкаю. «Видимо». «Макс, подъем!» — гаркает зашедший в комнату майор. «Ну ты нам подбросил делов!» «Что опять не так?» — усмехается Макс. «Сам подбросил, сам разрулил». «Да ты не представляешь, что сейчас начнется!» Майор берет мою чашку и опрокидывает ее в себя. «Эту информацию сейчас же публичить надо! А ее уже без нас опубличили вчера. Выходит, взяли не того, то есть того, но за другое. Короче...» — машет он рукой, садится за стол и закуривает. Я вызвал всех через час. Свое начальство, начальство телевизионное, издатели, адвокаты. Пусть они на своем, так сказать, уровне решают, что теперь делать с этим Богдановым. Правильно, Макс? Вот, кстати, и сам Богданов. Серег, познакомься. А, здрасте. Майор поворачивается в мою сторону. Значит, из-за вас вся каша заварилась? Значит, из-за меня. Зеваю. Да, реально, очень на него похож. Практически один в один. Закусывает майор губу. Это тот на него похож, а не этот на того, Серег. Поправляет его Макс. Ну, я так и говорю. Майор поворачивается задницей на столе. Что ты меня путаешь в натуре? А где он? Посмотреть на него можно? Спрашиваю. Посмотреть? А чё нет-то? Он в КПЗ сидит один. Пришлось оттуда всех бомжей и проституток выпустить. Сейчас сержанта позову, он тебя до камеры проводит. Ты уверен, что хочешь с ним говорить? Осторожно интересуется Макс. А ради чего тогда все это было?